Конечно, я не знаю, эти ли средства подействовали, или я не имела предрасположения стать кривобокой. Только через полтора года такого ухода я начала подавать надежду, что выпрямлюсь. Я перестала носить этот столь беспокойный корсет лишь к 10 или 11 годам. Когда мне было 7 лет, у меня отняли все куклы и другие игрушки и сказали, что я большая девочка, которой не пристало более их иметь. Я никогда не любила кукол, но, тем не менее, я в них играла. Мои руки, платок и все, что я находила, служило мне игрушкой. Оттого я продолжала свое по-старому. Вероятно, это лишение игрушек было только декором, ибо мне не мешали. С ранних лет за мной признали хорошую память, а потому и мучили меня постоянно заучиванием наизусть. Называли это развитие памяти. Я думаю, со своей стороны, что это было ее ослабление. То были стихи из Библии, затем нарочно сочиненные вещицы, а то басни Ла Фонтена, которые надо было учить наизусть или бойко твердить, и когда я что-нибудь забывала, меня бронили. Между тем, кажется, нет человеческой возможности запомнить все, что я принуждена была выучить наизусть. Думаю, так же не стоило и трудиться над этим. Я берегу еще сейчас немецкую Библию, где подчеркнуты красными чернилами все стихи, которые я знала наизусть. Мне дали наставника, который обучал меня закону Божию, истории, географии. Французские и немецкие языки я усвоила по навыку. Я спросила однажды у этого священника, ибо им-то и был мой наставник, какая из христианских церквей древнейшая? Он мне сказал, что греческая, и что она также больше всех приближалась к вере апостолов. Он был в этом убежден. С этой минуты я возымела большое уважение православной церкви и всегда очень интересовалась ее учением и обрядами. Ныне я глава этой церкви. Императрица имеет в виду фактическое положение дел, установившееся в России после церковной реформы Петра I, в результате чего вместо главы церкви, патриарха, был создан коллегиальный орган управления церковными делами, святейший правительствующий синод, который в своих делах должен был отчитываться перед генерал-прокурором, светским лицом, а тот, в свою очередь, лично перед императором. В дальнейшем это положение сохранилось до 1917 года. В своде законов Российской империи говорилось: император, яко христианский государь, есть верховный защитник и хранитель догматов веры и блюститель правоверия и всякого в церкви святой благочиния. Помню, у меня было несколько споров с моим наставником, из-за них я чуть не попробовала плеть. Первый спор возник от того, что я находила несправедливым, что Тит, Марк Аврелий и все великие мужи древности, притом столь добродетельные, были осуждены на вечную муку, так как не знали откровений. Я спорила жарко и настойчиво и поддерживала свое мнение против священника. Он обосновывал свое мнение на текстах Писания, а я ссылалась только на справедливость. Священник прибег к способу убеждения, которого придерживался святитель Николай. Пожаловался Бабет Кардель и хотел, чтобы меня убедила розг. Бабет Кардель не имела разрешения на такие доводы. Она лишь сказала мне кротко, что неприлично ребенку упорствовать перед почтенным пастором и что мне следовало подчиниться его убеждению. Бабет Кардель была реформатка, а пастор очень убежденный лютеранин. Второй спор вращался около вопроса о том, что предшествовало мирозданию. Он мне говорил «хаос», а я хотела знать, что такое хаос. Никогда я не была довольна тем, что он мне говорил. Наконец мы оба поссорились, и Бабет Кардель снова была призвана на помощь. Третья схватка, которую мы имели с пастором, была относительно обрезания. Я хотела знать точно, что это такое, а он не хотел объяснить. Бабет на этот раз заставила меня замолчать. Я уступала только ей. Она смеялась из-под тишка и уговаривала меня с величайшей кротостью, которой я не могла сопротивляться. Признаюсь, я сохранила на всю жизнь обыкновение уступать только разуму и кротости. На всякий отпор я отвечала отпором. Сей духовный отец чуть не поверг меня в меланхолию. Столько наговорил он мне о страшном суде и о том, как трудно спастись.